Второе пятно. Я думал, что больше мне не придется писать о славных подвигах моего друга Шерлока Холмса. Не то чтобы у меня не было материалов. Напротив, я храню записи о сотнях случаев, никогда еще не упоминавшихся мною. Точно так же нельзя сказать, чтобы у читателей пропал интерес к своеобразной личности и необычным приемам работы этого замечательного человека. Настоящая причина заключалась лишь в том, что Шерлок Холмс ни за что не хотел, чтобы в печати продолжали появляться рассказы о его приключениях. Пока он не отошел от дел, отчеты о его успехах представляли для него практический интерес. Когда же он окончательно покинул Лондон и посвятил себя изучению и разведению пчел в холмах Суссекса, известность стала ему ненавистна, и он настоятельно потребовал, чтобы его оставили в покое. Только после того, как я напомнил ему, что я дал обещание напечатать в свое время этот рассказ, «Второе пятно», и убедил его, что было бы очень уместно завершить весь цикл рассказов столь важным эпизодом из области международной политики, одним из самых ответственных, какими Холмсу приходилось когда-либо заниматься, я получил от него согласие на опубликование этого дела, так строго хранимого в тайне. Если некоторые детали моего рассказа и покажутся туманными, читатели легко поймут, что для моей сдержанности есть достаточно веская причина. Однажды осенью, во вторник утром, год и даже десятилетия не могут быть указаны, в нашей скромной квартире на Бейкер-стрит появились два человека, пользующиеся европейской известностью. Один из них, строгий, надменный, с орлиным профилем и властным взглядом, был никто иной, как знаменитый лорд Беллинджер, дважды занимавший пост премьер-министра Великобритании. Второй — элегантный брюнет с правильными чертами лица, еще не достигший среднего возраста и одаренный не только красотой, но и тонким умом, был Трелани Хоуп, пэр Англии и министр по европейским делам, самый многообещающий государственный деятель нашей страны. Посетители сели рядом на заваленный бумагами диван. По их взволнованным и утомленным лицам легко было догадаться, что их привело сюда спешное и чрезвычайно важное дело. Худые, с просвечивающими венами, руки премьера судорожно сжимали костяную ручку зонтика. Он мрачно и настороженно смотрел то на Холмса, то на меня. Министр по европейским делам нервно теребил усы и перебирал брелоки на цепочке часов. «Как только я обнаружил пропажу, мистер Холмс, а это произошло сегодня в 8 часов утра, я немедленно известил премьер-министра, и он предложил, чтобы мы оба пришли к вам. Вы известили полицию?» «Нет, сэр», — сказал премьер-министр со свойственными ему быстротой и решительностью. «Не известили и никогда не стали бы извещать. Известить полицию значит придать дело гласности, а этого мы прежде всего и хотим избежать». «Но почему же, сэр? Документ, о котором идет речь, настолько важен, что оглашение его может легко привести и, пожалуй, в настоящий момент непременно приведет к международному конфликту. Могу без преувеличения сказать, что вопросы мира и войны зависят от этого документа. Если розыски его не могут проходить в совершенной тайне, лучше совсем отказаться от них, так как этот документ похитили именно для того, чтобы придать его широкой огласке». «Понимаю. А теперь, мистер Трелани Хоуп, я буду вам весьма признателен, если вы расскажете мне подробно, при каких обстоятельствах исчез этот документ». «Я вам изложу все в нескольких словах, мистер Холмс. Этот документ, письмо от одного иностранного монарха, был получен 6 дней назад. Письмо имеет такое большое значение, что я не решался оставлять его в сейфе министерства и каждый вечер уносил с собой домой, на Уайтхолл-террас, где хранил его в спальне в закрытой на ключ шкатулке для официальных бумаг. Оно находилось там и вчера вечером, я уверен в этом. Когда я одевался к обеду, я еще раз открыл шкатулку и убедился, что документ на месте. А сегодня утром письмо исчезло. Шкатулка стояла около зеркала на моем туалетном столе всю ночь. Сплю я чутко, моя жена тоже. Мы оба готовы поклясться, что никто ночью не входил в комнату». «В котором часу вы обедали?» «В 7:30. «Когда вы легли спать?» «Моя жена была в театре, я ждал ее. Мы ушли в спальню около 11:30. «Значит, в течение 4 часов шкатулка никем не охранялась. В спальню входить не позволено никому, кроме горничной по утрам и моего камердинера или камеристки моей жены, в течение остальной части дня. Но эти двое верные слуги давно живут у нас в доме. Кроме того, ни один из них не мог знать, что в шкатулке хранится нечто более ценное, чем простые служебные бумаги. Кто знал о существовании этого письма? В моем доме никто. Но ваша жена, конечно, знала. Нет, сэр. Я ничего не говорил моей жене до сегодняшнего утра, пока не обнаружил пропажу письма. Премьер одобрительно кивнул. «Я всегда знал, как велико у вас чувство долга, сэр», — сказал он. «Не сомневаюсь, что в столь важном и секретном деле оно оказалось бы сильнее даже самых тесных семейных уз». Министр по европейским делам поклонился. «Совершенно справедливо, сэр. До сегодняшнего утра я ни словом не обмолвился жене об этом письме». «Могла ли она догадаться сама?» «Нет, мистер Холмс, она не могла догадаться. Да и никто не мог бы». «А прежде у вас пропадали документы?» «Нет, сэр». «Кто здесь в Англии знал о существовании этого письма?» «Вчера о письме были извещены все члены кабинета, но требование хранить тайну, которое сопровождает каждое заседание кабинета, на этот раз было подкреплено торжественным предупреждением со стороны премьер-министра. Боже мой! И подумать только, что через несколько часов я сам потерял его». Отчаяние исказило красивое лицо Трелани Хоупа. Он схватился за голову. На мгновение перед нами открылись подлинные чувства человека порывистого, горячего и остро впечатлительного. Но тут же маска высокомерия снова появилась на его лице, и уже спокойным голосом он продолжал. «Кроме членов кабинета, о существовании письма знают еще два, возможно, три чиновника департамента. И больше никто во всей Англии, уверяю вас, мистер Холмс». «А за границей?» «За границей, я уверен, не видел этого письма никто, кроме того, кто его написал. Я твердо убежден, что даже его министры, то есть я хотел сказать, что при отправлении оно миновало обычные официальные каналы». Холмс на некоторое время задумался, затем сказал. «А теперь, сэр, я должен получить более точное представление, что это за документ, и почему его исчезновение повлечет за собой столь серьезные последствия?» Два государственных деятеля обменялись быстрым взглядом, и премьер нахмурил густые брови. «Мистер Холмс, письмо было в длинном узком голубом конверте. На красной сургучной печати изображен приготовившийся к нападению лев. Адрес написан крупным твердым почерком». «Эти подробности...» прервал его Холмс. «Конечно, очень интересны и существенны, но мне надо знать содержание письма. О чем говорилось в нем?» «Это строжайшая государственная тайна, и боюсь, что я не могу ответить вам, тем более, что не вижу в этом необходимости. Если с помощью ваших необычайных, как говорят, способностей вам удастся найти соответствующий моему описанию конверт вместе с его содержимым, вы заслужите благодарность своей страны и получите любое вознаграждение, которая будет в наших возможностях». Шерлок Холмс, улыбаясь, встал. «Я понимаю, конечно, что вы принадлежите к числу самых занятых людей Англии», — сказал он. «Но и моя скромная профессия отнимает у меня много времени. Очень сожалею, что не могу быть вам полезным в этом деле и считаю дальнейшее продолжение нашего разговора бесполезной тратой времени». Премьер-министр вскочил. В его глубоко сидящих глазах сверкнул тот недобрый огонь, который нередко заставлял съеживаться от страха сердца членов кабинета. «Я не привык, сэр», — начал он, но овладел собой и снова занял свое место. Минуту или более мы сидели молча. Затем старый государственный деятель пожал плечами. «Мы вынуждены принять ваши условия, мистер Холмс. Вы, безусловно, правы, и с нашей стороны неразумно ожидать от вас помощи, пока мы не доверимся вам полностью». «Я согласен с вами, сэр», — сказал молодой дипломат. «Хорошо, я расскажу вам все, но полагаюсь целиком на вашу скромность и на скромность вашего коллеги, доктора Уотсона. Я взываю к вашему патриотизму, джентльмены, ибо не могу представить себе большего несчастья для нашей страны, чем разглашение этой тайны. Вы можете вполне довериться нам. Так вот, это письмо одного иностранного монарха. Он обеспокоен недавним расширением колоний нашей страны. Оно было написано в минуту раздражения и лежит целиком на его личной ответственности. Наведение справок показало, что его министры ничего не знают об этом письме. К тому же тон письма довольно резкий, и некоторые фразы носят столь вызывающий характер, что его опубликование, несомненно, взволновало бы общественное мнение Англии. И даже более, сэр, могу сказать, не колеблясь, что через неделю после опубликования письма наша страна будет вовлечена в большую войну». Холмс написал имя на листке бумаги и показал его премьер-министру. «Совершенно верно, это он. И именно это письмо, которое, возможно, повлечет за собой миллионные расходы и гибель сотен тысяч людей, исчезло таким загадочным образом». «Вы известили автора письма?» «Да, сэр. Была направлена шифрованная телеграмма». «Но, может быть, он и рассчитывал на опубликование письма?» «Нет, сэр. У нас есть все основания полагать, что он уже понял неосторожность и опрометчивость своего поступка. Опубликование письма было бы для него и для его страны еще большим ударом, чем для нас. Если так, то в чьих же интересах раскрыть содержание этого письма? Для чего кому-то понадобилось украсть его?» «Тут, мистер Холмс, вы заставляете меня коснуться области высокой международной политики. Если вы примете во внимание ситуацию в Европе, вам будет нетрудно понять мотив преступления. Европа представляет собой вооруженный лагерь. Существуют два союза, имеющие равную военную силу. Великобритания держит нейтралитет. Если бы мы были вовлечены в войну с одним союзом, это обеспечило бы превосходство другого, даже независимо от того, участвовал бы он в ней или нет. Вы понимаете?» «Все совершенно ясно. Итак, в краже и разглашении письма заинтересованы враги этого монарха, стремящиеся посеять раздор между его страной и нами». «Да, сэр». «А кому могли переслать этот документ, если бы он попал в руки врага?» «Любому из европейских правительств. Весьма возможно, что в настоящий момент оно несется по назначению с такой скоростью, какую только способен развить пароход». Мистер Трелани Хоуп опустил голову на грудь и тяжело вздохнул. Премьер ласково положил руку ему на плечо. «С вами случилось несчастье, мой дорогой друг. Никто не решится обвинить вас. Вы приняли все меры предосторожности. Теперь, мистер Холмс, вам известно все. Что вы посоветуете предпринять?» Холмс печально покачал головой. «Вы полагаете, сэр, что война неизбежна, если этот документ не будет возвращен?» «Думаю, что она вполне возможна». «Тогда, сэр, готовьтесь к войне». «Это жестокие слова, мистер Холмс». «Примите во внимание факты, сэр. Я не допускаю, что письмо было похищено после половины 12 ночи, так как с этого часа и до момента, когда была обнаружена пропажа, мистер Хоуп и его жена находились в спальне. Значит, оно было похищено вчера вечером, между половиной 8 и половиной 12. Вероятно, ближе к половине 8, потому что вор знал, где оно лежит, и, конечно, постарался завладеть им как можно раньше. А теперь, сэр, если такой важный документ похищен еще вчера, то где он может быть сейчас? У вора нет никаких причин хранить его. Скорее всего, его уже передали заинтересованному лицу. Какие же у нас теперь шансы перехватить его или даже напасть на его след? Оно для нас недосягаемо». Премьер-министр поднялся с дивана. «Вы рассуждаете совершенно логично, мистер Холмс. Я вижу, что тут действительно ничего нельзя сделать». «Допустим, например, что документ был похищен горничной или лакеем. Они оба старые верные слуги. Насколько я понял, спальня находится на втором этаже и не имеет отдельного хода с улицы, а из передней в нее нельзя подняться незамеченным. Значит, письмо похитил кто-то из домашних. Кому вор мог передать его? Одному из международных шпионов и секретных агентов, имена которых мне хорошо известны. Есть три человека, которые, можно сказать, возглавляют эту компанию. Я начну с того, что узнаю, чем занят сейчас каждый из них. Если кто-нибудь из них уехал, в особенности же, если он уехал вчера вечером, мы будем знать, куда делся этот документ». «А зачем ему уезжать?» — спросил министр по европейским делам. «Он мог бы с таким же успехом отнести письмо в посольство здесь же, в Лондоне». «Не думаю. Эти агенты работают совершенно самостоятельно и находятся в довольно натянутых отношениях с посольствами». Премьер-министр кивком подтвердил это. «Полагаю, что вы правы, мистер Холмс. Он собственноручно доставит такой ценный подарок к месту назначения. Ваш план действий мне кажется абсолютно верным. Однако, Хоуп, нам не следует из-за этого несчастья забывать о прочих наших обязанностях. Если в течение дня произойдут новые события, мы сообщим вам, мистер Холмс, и вы, разумеется, информируете нас о результатах ваших собственных расследований». Министры поклонились и с видом полным достоинства вышли из комнаты. Когда наши высокопоставленные гости ушли, Холмс молча закурил трубку и на некоторое время погрузился в глубокую задумчивость. Я развернул утреннюю газету и начал читать о сенсационном преступлении, которое было совершено в Лондоне накануне вечером, как вдруг мой приятель громко вскрикнул, вскочил на ноги и положил трубку на камин. «Да», — сказал он, — «лучшего пути нет. Положение отчаянное, но не безнадежное. Сейчас необходимо хотя бы узнать, кто этот похититель. Ведь, возможно, письмо еще не ушло из его рук. В конце концов, этих людей интересуют только деньги, а к моим услугам казначейство Британии. Если письмо продается, я куплю его, даже если правительству придется увеличить на пенни подоходный налог. Возможно, этот человек все еще держит его при себе. Надо же ему узнать, какую цену предложат здесь, прежде чем попытать свое счастье за границей. Есть только три человека, способных на такую смелую игру. Это Аберштейн, Ла Ротьер и Эдуардо Лукас. Я повидаюсь со всеми». Я заглянул в утреннюю газету. «Эдуардо Лукас с Годольфин-стрит?» «Да». «Вы не можете повидаться с ним». «Почему?» «Вчера вечером он был убит в своем доме». Мой друг так часто удивлял меня во время наших приключений, что я испытал чувство торжества, увидев, как поразило его мое сообщение. Он в изумлении уставился на меня, затем выхватил из моих рук газету. Вот та заметка, которую я читал в ту минуту, когда Холмс встал со своего кресла. Убийство в Вестминстере. Вчера вечером в доме номер 16 по Годольфин-стрит совершено таинственное преступление. Годольфин-стрит — одна из тех старинных тихих улиц, которые тянутся между рекою и Вестминстерским аббатством почти под сенью большой башни здания парламента. Большинство ее домов построено еще в XVIII веке. В одном из этих домов, в маленьком, но изысканном особняке, несколько лет проживал мистер Эдуардо Лукас, хорошо известный в обществе как обаятельный человек, один из лучших теноров, любителей Англии. Мистер Лукас был холост. Ему было 34 года, его прислуга состояла из пожилой экономки, миссис Прингл и лакея Миттона. Экономка обычно не работала по вечерам. Она рано поднималась к себе в комнату, расположенную в верхнем этаже дома. Лакей в этот вечер отправился навестить приятеля Хаммерсмитте. С 10 часов мистер Лукас оставался в квартире один. Пока еще не выяснено, что произошло за это время, но без четверти 12 констебль Берретт, проходя по Годольфин-стрит, заметил, что дверь дома номер 16 приоткрыта. Он постучал, но не получил ответа. Увидев в первой комнате свет, он вошел в коридор и снова постучал, но и на этот раз ему не ответили. Тогда он отворил дверь и вошел. В комнате царил страшный беспорядок. Вся мебель была сдвинута в сторону. Посередине валялся опрокинутый стул. Около этого стула, все еще сжимая рукой его ножку, лежал несчастный владелец дома. Он был убит ударом ножа прямо в сердце, причем смерть, вероятно, наступила мгновенно. Нож, которым было совершено убийство, оказался кривым индийским кинжалом, взятым из коллекции восточного оружия, украшавшего одну из стен комнаты. Убийство, по-видимому, было совершено не с целью грабежа, ибо ценные вещи, находившиеся в комнате, остались нетронутыми. Мистер Эдуардо Лукас был настолько известен и любим всеми, что сообщение о его насильственной и загадочной смерти встречено искренней скорбью его многочисленных друзей. «Ну, Уотсон, что вы думаете об этом?» — спросил Холмс после долгого молчания. «Удивительное совпадение». «Совпадение?» Один из трех человек, которых мы считали возможными участниками этой драмы, умирает насильственной смертью в тот самый час, когда разыгрывается драма. Какое же это совпадение? Нет-нет, мой дорогой Уотсон. Эти два события связаны между собой, несомненно связаны. И наша задача — отыскать эту связь. Но теперь полиция все узнает. Вовсе нет. Они знают только то, что видят на Годольфин-стрит. Они не знают и ничего не узнают об Уайтхолл-террас. Только нам известны оба случая, и только мы можем сопоставить их. Есть одно явное обстоятельство, которое возбудило мои подозрения против Лукаса. Годольфин-стрит в Вестминстере находится в нескольких шагах ходьбы от Уайтхолл-террас. Другие тайные агенты, о которых я говорил, живут в дальнем конце Вест-Энда. Поэтому, естественно, Лукасу было гораздо проще, чем остальным, установить связь и получить сведения из дома министра по европейским делам. Это незначительное обстоятельство, но если учесть, что события развертывались с такой быстротой, оно может оказаться существенным. Ага, есть какие-то новости? Появилась миссис Хадсон, неся на подносе дамскую визитную карточку. Холмс взглянул на нее, поднял брови и передал мне. «Попросите леди Хильду Трелани Хоуп пожаловать сюда», — сказал он. Спустя мгновение нашей скромной квартире была вторично оказана честь, и на этот раз посещением самой очаровательной женщины в Лондоне. Я часто слышал о красоте младшей дочери герцога Белминстера, но ни одно описание ее, ни одна фотография не могли передать удивительное, мягкое обаяние и прелестные краски ее тонкого лица. Однако в то осеннее утро не красота ее бросилась нам в глаза при первом взгляде. Лицо ее было прекрасно, но бледно от волнения. Глаза блестели, но блеск их казался лихорадочным. Выразительный рот был крепко сжат. Она пыталась овладеть собой. Страх, а не красота, вот что поразило нас, когда наша очаровательная гостья появилась в раскрытых дверях. «Был у вас мой муж, мистер Холмс?» «Да, миледи, был». «Мистер Холмс, умоляю вас, не говорите ему, что я приходила сюда». Холмс холодно поклонился и предложил даме сесть. «Ваша светлость ставит меня в весьма щекотливое положение. Прошу вас сесть и рассказать, что вам угодно. Но, к сожалению, никаких безусловных обещаний заранее дать я не могу». Она прошла через всю комнату и села спиной к окну. Это была настоящая королева. Высокая, грациозная и очень женственная. «Мистер Холмс», — начала она, и пока она говорила, ее руки в белых перчатках беспрестанно сжимались и разжимались. «Я буду с вами откровенна и надеюсь, что это заставит вас быть откровенным со мною. Между моим мужем и мной нет тайн ни в чем, кроме одного — это политика. Здесь он молчит, он не рассказывает мне ничего. Однако я узнала, что вчера вечером у нас в доме случилось нечто весьма неприятное. Мне известно, что пропал какой-то документ. Но поскольку здесь затронута политика, мой муж отказывается посвятить меня в это дело. Ведь очень важно, поверьте, очень важно, чтобы я знала об этом все. Кроме членов правительства, вы единственный человек, кто знает правду. Умоляю вас, мистер Холмс, объясните мне, что произошло и каковы могут быть последствия. Расскажите мне все, мистер Холмс. Пусть интересы вашего клиента не заставят вас молчать. Уверяю вас, я действую в его интересах, и если бы он только понимал это, то, вероятно, полностью доверился бы мне. Что это была за бумага, которую похитили?» «Миледи, вы требуете от меня невозможного». Она глубоко вздохнула и закрыла лицо руками. «Вы должны меня понять, миледи. Если ваш муж находит, что вам лучше оставаться в неведении относительно данного дела, как могу я, с которого взяли слово хранить эту тайну, открыть вам то, что он желал бы скрыть? Вы даже не имеете права спрашивать меня, вы должны спросить мужа». «Я спрашивала его. Я пришла к вам, пытаясь использовать последнюю возможность. Но если даже вы не хотите сказать ничего определенного, вы крайне обяжете меня, ответив на один вопрос». «Какой, миледи?» «Может ли из-за этого случая пострадать политическая карьера моего мужа?» «Видите ли, миледи, если дело не будет улажено, оно может, конечно, иметь весьма прискорбные последствия». «О!» Она глубоко вздохнула, как человек, сомнения которого разрешились. «Еще один вопрос, мистер Холмс. Из слов моего мужа, оброненных тотчас же после случившегося несчастья, я поняла, что пропажа письма может привести к тяжелым последствиям для всей страны». «Если он так сказал, я, конечно, не стану отрицать этого». «Но каковы могут быть эти последствия?» «Ах, миледи, вы снова задаете мне вопрос, на который я не в силах ответить». «Если так, я больше не буду отнимать у вас время. Не могу упрекать вас, мистер Холмс, за то, что вы отказались быть откровенным со мной. И надеюсь, вы не подумаете обо мне дурно, потому что я искренне желаю разделить заботы моего мужа даже против его воли. Еще раз прошу вас, ничего не говорите ему о моем посещении». На пороге она оглянулась, и я опять увидел красивое взволнованное лицо, испуганные глаза и крепко сжатый рот. Затем она исчезла. «Ну, Уотсон, прекрасный пол, это уж по вашей части», улыбаясь, сказал Холмс, когда парадная дверь захлопнулась и больше не было слышно шуршания юбок. «Какую игру ведет эта красивая дама? Что ей на самом деле нужно?» «Но ведь она все очень ясно объяснила, а беспокойство ее вполне естественно». «Хм. Вспомните выражение ее лица, едва сдерживаемую тревогу, ее беспокойство, настойчивость, с которой она задавала вопросы. Не забудьте, что она принадлежит к касте, которая умеет скрывать свои чувства». «Да, она была очень взволнована. Вспомните также, как горячо она старалась убедить нас, что действует только в интересах своего мужа, и для этого должна знать все. Что она хотела этим сказать? И вы, наверное, заметили, Уатсон, что она постаралась сесть спиной к свету. Она не хотела, чтобы мы видели ее лицо. Да, она выбрала именно это место. Женщин вообще трудно понять. Вы помните одну в Маргетте, которую я заподозрил по той же самой причине? А потом оказалось, что волновалась она, потому что у нее не был напудрен нос. Как можно строить предположение на таком неверном материале? За самым необычным поведением женщины может крыться очень многое, а ее замешательство иногда зависит от шпильки или щипцов для завивки волос. До свидания, Уатсон. Вы уходите? Да, я проведу утро на Годольфин-стрит с нашими друзьями из полиции. Решение нашей проблемы в убийстве Эдуарда Лукаса, хотя, признаюсь, не могу даже представить, какую форму оно примет. Создавать же теорию, не имея фактов, большая ошибка. Будьте на страже, мой дорогой Уатсон, и принимайте вместо меня посетителей, а я вернусь к завтраку, если удастся. Весь этот день и два следующих Холмс был упорно молчалив, как сказали бы его друзья, и мрачен, как сказали бы все остальные. Он то приходил, то уходил, беспрерывно курил, играл на скрипке обрывки каких-то мелодий, часто задумывался, питался одними бутербродами в неурочное время и неохотно отвечал на вопросы, которые я время от времени задавал ему. Я понимал, что поиски его пока не дали никаких результатов. Он ничего не рассказывал мне об этом деле, и только из газет я узнал о ходе следствия, об аресте и быстром освобождении Джона Миттона, лакея покойного. Следствие установило факт предумышленного убийства, но убийца не был найден. Не удалось истолковать и мотивы преступления. В комнате находилось много ценных вещей, но ничто не было взято. Бумаги покойного остались нетронутыми. Их тщательно рассмотрели и установили, что покойный ревностно изучал международную политику, неутомимо собирал всякие слухи и сплетни, был выдающимся лингвистом и вел огромную переписку. Он был близко знаком с видными политическими деятелями нескольких стран. Но среди документов, заполнявших ящики его стола, не нашли ничего сенсационного. Что касается его отношений с женщинами, то они, по-видимому, носили беспорядочный и поверхностный характер. Среди женщин у него было много знакомых, но мало друзей. И ни в одну из них он не был влюблен. У него были неизменные привычки, и он вел спокойный образ жизни. Его смерть явилась неразрешимой загадкой, которую так и не удалось разгадать. Что касается лакея Джона Миттона, то полиция арестовала его с отчаяния, чтобы прикрыть свою полнейшую беспомощность. Против него не могли выдвинуть никакого обвинения. В тот вечер он был в гостях у своих приятелей в Хаммерсмите. Алиби было налицо, правда, он ушел домой рано и мог возвратиться в Вестминстер еще до того, как было обнаружено преступление, но он объяснил, что прошел часть пути пешком, и этому можно было верить, если вспомнить, что вечер был чудесный. Он пришел в 12 часов и, по-видимому, был потрясен неожиданной трагедией. Миттон всегда был в хороших отношениях с хозяином. Некоторые из вещей, принадлежавших покойному, например, футляр с бритвами, были найдены в чемоданах лакея, но он заявил, что это подарки его бывшего хозяина, и экономка подтвердила это. Миттон находился в услужении у Лукаса 3 года. Примечательно, что Лукас никогда не брал Миттона с собой на континент. Иногда он жил в Париже по 3 месяца подряд, но Миттона оставлял присматривать за домом на Годольфин-стрит. Что же касается экономки, то в тот вечер, когда было совершено преступление, она не слышала ничего. Если и был у ее хозяина посетитель, очевидно, хозяин сам впустил его. Итак, судя по газетам, тайна уже 3 дня оставалась неразгаданной. А Холмс, если и знал больше газет, ничего не рассказывал мне, только заметил мимоходом, что инспектор Лестрейд ввел его в курс дела, и поэтому я понимал, что он прекрасно осведомлен обо всех новостях. На 4-й день появилась длинная телеграмма из Парижа, которая, казалось, решала весь вопрос. «Парижская полиция», — писала Daily Telegraph, сделала открытие, приподнимающее завесу над трагической гибелью мистера Эдуарда Лукаса, умершего насильственной смертью, вечером в прошлый понедельник на Годольфин-стрит, в Вестминстере. Наши читатели помнят, что покойный джентльмен был найден в своей комнате с ножом в груди и что подозрение пало на его лакея, которому удалось доказать свое алиби. Вчера слуги мадам Анри Фурне, проживающей в Париже на улице Аустерлиц, заявили полиции, что их хозяйка сошла с ума. Медицинское освидетельствование показало, что она действительно страдает опасным хроническим умопомешательством. При расследовании полиция установила, что мадам Анри Фурне в прошлый вторник возвратилась из поездки в Лондон, и есть основания думать, что эта поездка имеет какую-то связь с преступлением в Вестминстере. Сличение фотографий дало возможность установить, что муж мадам Анри Фурне и мистер Эдуардо Лукас — одно лицо, и что покойный по какой-то причине жил двойной жизнью в Лондоне и Париже. Мадам Фурне, креолка по происхождению, отличается крайне вспыльчивым характером, и у нее бывали припадки ревности, которые делали ее совершенно невменяемой. Именно во время одного из таких припадков, как предполагают, она и совершила это страшное преступление, взволновавшее весь Лондон. До сих пор не выяснено, что она делала в понедельник вечером, однако известно, что похожая на нее женщина привлекла внимание людей, находившихся на вокзале Чаринг-Кросс во вторник утром, своим безумным видом и странными жестами. Поэтому возможно, что преступление или было совершено ею в припадке безумия, или оно так повлияло на несчастную женщину, что свело ее с ума. В настоящее время она не в состоянии рассказать о происшедшем, и врачи не высказывают надежды на восстановление ее умственных способностей. Есть сведения, что вечером в понедельник какая-то женщина, возможно, мадам Фурне, в течение нескольких часов стояла около дома на Голдольфин-стрит. «Что вы думаете об этом, Холмс?» Я читал ему заметку вслух, пока он заканчивал свой завтрак. «Мой дорогой Ватсон», — сказал он, встав из-за стола и расхаживая по комнате, «у вас ангельское терпение, но эти три дня я ничего не рассказывал вам просто потому, что и рассказывать было нечего. Даже сейчас эти сведения из Парижа мало чем помогают нам. Но дело о смерти этого человека теперь окончательно выяснено». «Смерть этого человека — простой эпизод, мелкий случай по сравнению с нашей действительной задачей, которая заключается в том, чтобы отыскать письмо и спасти Европу от катастрофы. За минувшие три дня произошло только одно значительное событие — то, что ничего не произошло. Почти ежечасно я получаю сведения от правительства и знаю, что нигде по всей Европе еще нет никаких признаков беспокойства. Если письмо затерялось... Нет, оно не могло затеряться. Но если оно не затерялось, то где же оно? У кого? Почему его скрывают? Вот вопрос, который молотом стучит в моем мозгу. И является ли простым совпадением, что Лукас был убит как раз в тот вечер, когда исчезло письмо? Было ли оно вообще у него? Если было, то почему его не нашли среди бумаг? Не унесла ли его с собой обезумевшая жена Лукаса? Если унесла, не находится ли оно у нее дома в Париже? И как я могу искать его там, не возбудив подозрений французской полиции? Это тот случай, дорогой Уотсон, где законность столь же страшна для нас, как и нарушение ее. Все против нас, но интересы, поставленные на карту, колоссальны. Если мне удастся успешно завершить это дело, оно, конечно, достойно увенчает мою карьеру. А вот и последние новости с передовых позиций». Он быстро взглянул на записку, поданную ему. «Ага, Лестрейд, кажется, нашел что-то интересное. Надевайте шляпу, Уотсон, и мы вместе отправимся в Вестминстер». Впервые я увидел место, где было совершено преступление. Высокий, неприглядный, с узким фасадом дом, своей чопорностью, официальностью и массивностью напоминавший то столетие, когда он был построен, бульдожье лицо Лестрейда выглянуло из окна, и когда огромный констебль открыл нам дверь, Лестрейд дружески приветствовал нас. Комната, в которую мы вошли, оказалась той самой, где было совершено преступление, но следов его уже не осталось, кроме безобразного расплывшегося пятна на ковре. Ковер, маленький квадрат толстого сукна, прикрывал только середину комнаты и был окружен широким пространством натертых до блеска квадратных плиток красивого старинного паркета. Над камином висела замечательная коллекция оружия. Из нее-то и был взят кинжал в тот трагический вечер. Около окна стоял роскошный письменный стол, и каждый предмет в комнате — картины, ковры, портьеры — все свидетельствовало об утонченном, доходящем до изнеженности, вкусе хозяина. «Вы слышали новости из Парижа?» — спросил Лестрейд. Холмс утвердительно кивнул. «На этот раз наши французские друзья попали в самую точку. Убийство, несомненно, произошло именно так, как утверждают они. И она постучала в дверь. Неожиданный визит, я думаю, потому что у него никто не бывал. Он впустил ее, нельзя же было держать ее на улице. Она рассказала ему, как выследила его, осыпала его упреками, а затем, благо кинжал был под рукой, скоро наступил конец. Все это произошло, конечно, не сразу, потому что все стулья были свалены в кучу, а один был даже у него в руках, как будто он пытался им обороняться. Мы представляем себе все это так ясно, как будто сами были свидетелями». Холмс поднял брови. «И все же вы прислали за мной?» «Ах да, это другое дело. Маленький пустяк, но именно один из тех, какими вы интересуетесь. Подозрительный, знаете ли, и, как вы, пожалуй, назовете, странный. На первый взгляд он не имеет ничего общего со всем этим делом. Что же это? Вам известно, что после того, как преступление обнаружено, мы тщательно следим, чтобы все вещи оставались на прежних местах. Тут ничего не трогали. День и ночь в квартире дежурил полицейский. Сегодня утром, после того, как убитого похоронили и обследование этой комнаты было закончено, мы решили немного привести ее в порядок. И вот ковер. Видите ли, он не прикреплен к полу, его просто положили на пол. Случайно мы подняли его и обнаружили?» «Да? Обнаружили?» Лицо Холмса выражало величайший интерес. «О, я уверен, что вам за 100 лет не отгадать, что мы обнаружили. Вы видите это пятно на ковре? Ведь через этот ковер должно было просочиться порядочное количество крови, не так ли?» «Разумеется. И представьте себе, что на светлом паркете в этом месте нет пятна». «Нет пятна? Но оно должно быть». «Да, вы так думаете? И все же его там нет». Он приподнял край ковра, и мы убедились, что так оно и есть. «Но ведь нижняя сторона ковра тоже запятнана, как и верхняя. Она должна была оставить пятно на полу». Видя изумление прославленного специалиста, Лестрейд захихикал от восторга. «Ну а теперь я объясню вам, в чем дело. Второе пятно тоже существует, но оно не совпадает с первым. Взгляните сами». С этими словами он приподнял другой конец ковра, и действительно, на светлых квадратах паркета, ближе к старинной двери, мы увидели большое темно-красное пятно. «Что вы скажете об этом, мистер Холмс?» «Здесь все очень просто. Два пятна совпадают друг с другом, но ковер был перевернут. Так как он квадратный и не прикреплен к полу, это было легко сделать. Мистер Холмс, полиция не нуждается в том, чтобы вы объяснили ей, что ковер был перевернут. Это совершенно ясно. Если положить ковер вот так, пятна приходятся друг над другом. А я вас спрашиваю, кто поднимал ковер и зачем?» По неподвижному лицу Холмса я видел, что он с трудом сдерживает охватившее его волнение. «Послушайте, Лестрейд», — сказал он, — «тот полицейский в коридоре все время дежурит здесь?» «Да». «Ну так вот, вам мой ответ. Допросите его хорошенько. Но только не при нас. Мы подождем здесь. Отведите его в другую комнату. Наедине с вами он скорее признается. Спросите его, как он посмел впустить человека и оставить его одного в этой комнате. Не спрашивайте его, сделал ли он это. Считайте, что это не требует доказательства. Скажите ему, что вам известно, что здесь кто-то был. Пригрозите ему. Скажите, что только чистосердечное признание может искупить его вину. Сделайте все, как я говорю. Клянусь, я выжму из него все, если он хоть что-нибудь знает», — воскликнул Лестрейд. Он выбежал в переднюю, и через минуту мы услышали, как он кричит в соседней комнате. «Скорее, Уотсон, скорее!» — воскликнул Холмс, дрожа от нетерпения. Всю его апатию как рукой сняло. Он откинул ковер и, быстро опустившись на колени, начал ощупывать каждый квадрат паркета под ним. Один из них, когда он дотронулся до края, отскочил в сторону. Это была крышка ящичка. Под ней находилось маленькое темное углубление. Холмс нетерпеливо засунул туда руку, но тут же застонал от досады и горького разочарования. Ящичек был пуст. «Живее, Уотсон, живее! Кладите его на место!» Едва мы успели закрыть тайник и положить ковер на место, как в коридоре послышался голос Лестрейда. Когда он вошел, Холмс стоял небрежно, прислонившись к камину, с унылым и страдальческим видом, едва сдерживая безудержную зевоту. «Простите, что задержал вас, мистер Холмс. Вижу, вам до смерти надоело все это дело». Наконец-то он сознался. «Пойдите, Макферсон, пусть джентльмены тоже узнают о вашем непростительном поведении». В комнату боком вошел красный, смущенный констебль огромного роста. «Уверяю вас, сэр, у меня в мыслях ничего худого не было. Вчера вечером сюда зашла молодая женщина. Она сказала, что ошиблась домом. Мы поговорили. Скучно ведь стоять здесь одному целый день». «Ну и что же случилось?» «Она захотела посмотреть, где произошло убийство. Сказала, что читала об этом в газетах. Очень порядочная молодая женщина, сэр. И так складно говорила. Я подумал, ничего худого не выйдет, если я пущу ее поглядеть. Но, увидав пятно на ковре, она упала на пол и лежала как мертвая. Я бросился на кухню, принес воды, но не мог привести ее в чувство. Тогда я побежал за угол, в трактир, ветка плюща, за коньяком. Однако, пока я ходил, молодая женщина очнулась и ушла. Ей, наверное, было стыдно встретиться со мной. А ковра никто не трогал? Видите ли, сэр, когда я вернулся, он был, пожалуй, немного сдвинут. Ведь она упала на него, а он ничем не прикреплен к полу. Я его потом расправил. «Это вам урок, констебль Макферсон, чтобы вы не обманывали меня», — важно проговорил Лестрейд. «Вы, конечно, решили, что это нарушение порядка не откроется. А мне достаточно было бросить только один взгляд на ковер, и я сразу понял, что кто-то заходил в эту комнату. Ваше счастье, приятель, что ничего не пропало, а то вам пришлось бы худо. Мне жаль, мистер Холмс, что я вызвал вас сюда из-за такого пустяка, но я думал, что это второе пятно, не совпадающее с первым, заинтересует вас. Разумеется, это очень интересно. Констебль, эта женщина только один раз заходила сюда?» «Да, сэр, только один раз». «А как ее зовут?» «Не знаю, сэр. Она сказала, что ищет работу по переписке на машинке, но ошиблась номером дома. Очень приятная, приличная молодая женщина, сэр». «Высокая, красивая?» «Да, сэр. Довольно высокая молодая женщина. Можно сказать, что она красивая. Пожалуй, даже очень красивая». «О, офицер, разрешите мне только взглянуть», — сказала она. «У нее были такие приятные, прямо ласковые манеры, и я подумал, что не будет большой беды, если я разрешу ей заглянуть в дверь». «Как она была одета?» «Очень просто, сэр. В длинной накидке до самого пола». «В котором часу это было?» «Как раз начинало темнеть. Зажгли фонари, когда я возвращался из трактира». «Очень хорошо», — сказал Холмс. «Пойдемте, Уотсон, нас ждет важное дело в другом месте». Когда мы выходили из дома, Лестрейд остался в комнате, а полный раскаяния констебль бросился отворять нам дверь. Холмс на пороге повернулся и протянул что-то Макферсону. Констебль всмотрелся. «Боже мой, сэр!» — изумленно воскликнул он. Холмс приложил палец к губам, сунул этот предмет обратно во внутренний карман, и когда мы вышли на улицу, расхохотался. «Прекрасно!» — сказал он. «Пойдемте, дорогой Уотсон. Занавес поднят, начинается последний акт. Можете быть спокойны. Войны не будет. Блестящая карьера высокочтимого лорда Трелани Хоупа не пострадает. Неосторожный монарх не будет наказан за свою поспешность, и премьер-министру не придется распутывать сложное положение в Европе. От нас требуется только некоторая тактичность и находчивость, и тогда вся эта история, грозившая неприятными последствиями, не будет стоить и ломаного гроша». Я проникся восхищением к этому удивительному человеку. «Вы решили задачу?» — воскликнул я. «Пока нет, Уотсон. Есть еще некоторые обстоятельства, которые так же непонятны, как и раньше. Но нам уже известно так много, что просто будет обидно не узнать всего. Мы отправимся прямо на Уайтхолл-террас и доведем дело до конца». Когда мы пришли в дом министра по европейским делам, Шерлок Холмс заявил, что желает видеть леди Хильду Трелани Хоуп. Нас провели в приемную. «Мистер Холмс», — сказала леди, — и лицо ее порозовело от негодования. «Это просто нечестно и неблагородно с вашей стороны. Ведь я уже сказала, что хотела сохранить мой визит к вам в тайне, иначе муж подумает, что я вмешиваюсь в его дела, а вы компрометируете меня своим приходом. Ведь это доказывает, что между нами существуют деловые отношения». «К сожалению, миледи, у меня не было иного выбора. Мне поручили найти этот исключительно важный документ, поэтому я вынужден просить вас, миледи, передать его мне». Леди вскочила на ноги. Румянец мгновенно схлынул с прекрасного лица. Ее глаза потускнели, она зашаталась. Мне показалось, что она упадет в обморок, но огромным усилием воли она овладела собой, и лицо ее вспыхнуло от изумления и гнева. «Вы оскорбляете меня, мистер Холмс?» «Послушайте, миледи, это бесполезно. Отдайте письмо». Она метнулась к звонку. «Дворецкий проводит вас». «Не звоните, леди Хильда. Если вы это сделаете, все мои искренние попытки избежать скандала окажутся напрасными. Верните мне письмо, и все уладится. Если вы будете слушаться меня, я помогу вам. Если вы не захотите довериться мне, я вынужден буду выдать вас». Она стояла перед ним, гордая и величественная. Глаза ее встретили взгляд Холмса, как будто желая понять, что у него на уме. Она не снимала руки со звонка, но и не звонила. «Вы пытаетесь запугать меня?» Не очень благородно, мистер Холмс, прийти сюда, угрожать женщине. Вы говорите, что вам кое-что известно. Что вы знаете?» «Прошу вас, миледи, сядьте. Вы уж убьетесь, если упадете. Я не буду говорить, пока вы не сядете. Благодарю вас». «Даю вам 5 минут, мистер Холмс». «Достаточно и одной, леди Хильда. Я знаю о том, что вы были у Эдуарда Лукаса, отдали ему этот документ, знаю, как вы вчера вечером хитроумно проникли в его комнату вторично и взяли письмо из тайника под ковром». Лицо леди Хильды стало смертельно бледным. Она не сводила глаз с Холмса. У нее перехватило дыхание, она не могла произнести ни слова. «Вы сошли с ума, мистер Холмс! Вы сошли с ума!» Наконец воскликнула она. Из кармана он вытащил маленький кусочек картона. Это была фотография женщины. «Я захватил ее, потому что считал, что она может пригодиться», — сказал он. «Полицейский узнал вас». Она с трудом глотнула воздух, ее голова упала на спинку кресла. «Послушайте, леди Хильда, письмо у вас, но дело все же можно уладить. У меня нет никакого желания причинять вам неприятности. Мои обязанности кончатся, когда я возвращу пропавшее письмо вашему мужу. Послушайтесь моего совета и будьте откровенны со мной. В этом ваше спасение». Ее мужество было восхитительно. Даже в этот момент она не признавала себя побежденной. «Я снова повторяю вам, мистер Холмс, вы находитесь во власти какой-то нелепой фантазии». Холмс встал со стула. «Мне жаль вас, леди Хильда. Я сделал для вас все, что мог. Теперь я вижу, это было напрасно». Он нажал кнопку звонка, вошел дворецкий. «Мистер Трелани Хоуп дома?» «Он будет дома, сэр, через 15 минут». Холмс взглянул на часы. «Еще 15 минут», — сказал он. «Очень хорошо, я подожду». Едва дворецкий закрыл за собой дверь, как леди Хильда, простирая руки, бросилась к ногам Холмса, ее прекрасное лицо было залито слезами. «О, пощадите меня, мистер Холмс! Пощадите меня!» — умоляла она в порыве отчаяния. «Ради бога, не говорите ему! Я так люблю его! Мне больно причинить ему малейшую неприятность, а это, я знаю, разобьет его благородное сердце». Холмс поднял ее. «Благодарю вас, миледи, что вы хоть в последний момент опомнились. Нельзя терять ни минуты. Где письмо?» Она бросилась к письменному столу, отперла его и вынула длинный голубой конверт. «Вот оно, мистер Холмс. Лучше бы я никогда не видела его». «Как нам теперь его вернуть?» — раздумывал Холмс. «Скорее надо найти какой-нибудь выход. Где шкатулка с документами?» «Все еще в спальне». «Как удачно. Скорее, миледи, принесите ее сюда». Через минуту она появилась, держа в руках красную плоскую шкатулку. «Чем вы открывали ее прежде? У вас есть второй ключ?» «Конечно есть, откройте». Из-за корсажа леди Хильда вытащила маленький ключ. Шкатулку открыли. Она была полна бумаг. Холмс засунул голубой конверт в самую середину между листками какого-то другого документа. Шкатулку заперли и отнесли обратно в спальню. «Теперь мы готовы встретить его», — сказал Холмс. «У нас еще есть 10 минут. Я беру на себя очень много, чтобы выгородить вас, леди Хильда. За это вы должны в оставшееся время честно рассказать мне всю эту странную историю». «Я расскажу вам все, мистер Холмс», — воскликнула леди. «О, мистер Холмс, мне легче отрубить себе правую руку, чем доставить ему хоть минуту горя. Во всем Лондоне нет женщины, которая так любила бы своего мужа, как я. И все же, если бы он узнал, что я сделала, что была вынуждена сделать, он никогда не простил бы меня. Он так высоко ставит свою собственную честь, что не в состоянии забыть или простить беспечный поступок другого. Помогите мне, мистер Холмс. Мое счастье, его счастье, наша жизнь поставлены на карту». «Скорее, миледи, время истекает». «Еще до замужества, мистер Холмс, я написала неосторожное, глупое письмо. Письмо впечатлительной влюбленной девушки. В нем не было ничего плохого, но все же мой муж счел бы его преступным. Если бы он прочел это письмо, он перестал бы верить мне. Прошли годы с тех пор, как я написала это письмо. Я думала, что все забыто. Но вдруг этот человек, Лукас, известил меня о том, что оно попало к нему в руки и что он намерен показать его моему мужу. Я умоляла его пощадить меня. Он сказал, что возвратит мне мое письмо, если я принесу ему один документ, который, по его словам, хранится у мужа в шкатулке для депеш. У него был какой-то шпион в министерстве, который сообщил ему о существовании этого документа. Лукас уверял меня, что это ничуть не повредит моему мужу. Поставьте себя на мое место, мистер Холмс. Что я должна была делать?» «Рассказать обо всем мужу». Я не могла, мистер Холмс, не могла. С одной стороны, мне грозила неминуемая гибель, с другой, хоть мне казалось ужасным взять документ, принадлежащий мужу, но все же я не вполне представляла себе, какие это будет иметь последствия в области международной политики. Что же касается нашей любви и взаимного доверия, мне все казалось совершенно ясным. И я совершила кражу, мистер Холмс. Я сняла слепок с ключа, а этот человек, Лукас, добыл второй ключ. Я открыла шкатулку, взяла документы, отнесла его на Годольфин-стрит. «И что произошло там, миледи?» Я постучала в дверь, как было условлено. Лукас открыл. Я прошла за ним в его комнату, оставив за собой дверь полуоткрытой, потому что боялась остаться одна с этим человеком. Я помню, что когда я входила в дом, на улице стояла какая-то женщина. Наши переговоры быстро закончились. Мое письмо лежало у него на письменном столе. Я отдала ему документ, он возвратил мне письмо. В это мгновение у двери послышался шум. В коридоре раздались шаги. Лукас быстро откинул ковер, сунул документ в какой-то тайник и снова положил ковер на место. То, что произошло потом, было похоже на какой-то кошмар. Я видела смуглое, безумное лицо, слышала голос женщины, которая кричала по-французски: «Я ждала не напрасно! Наконец-то я застала тебя с ней!» Произошла дикая сцена. Я видела, как он схватил стул, а в ее руке блеснул кинжал. Я бросилась бежать от этого ужаса, выскочила из дома и только на следующее утро из газет узнала о страшном убийстве. В тот вечер я была счастлива, потому что мое собственное письмо находилось в моих руках, и я еще не сознавала, что готовит мне будущее. Но на следующее утро я поняла, что, избавившись от одной беды, попала в другую. Отчаяние мужа, обнаружившего пропажу документа, потрясло меня. Я едва удержалась от того, чтобы не упасть к его ногам и не рассказать, что я наделала. Но ведь мне пришлось бы признаться и в том, что было раньше. В то утро я пришла к вам, и только тогда мне стала ясна вся тяжесть моего поступка. С той минуты я все время думала, как вернуть мужу этот документ. Документ должен был находиться там, куда положил его Лукас, потому что он спрятал его до прихода этой ужасной женщины. Если бы не ее появление, я никогда не узнала бы, где находится тайник. Как проникнуть в его комнату? В течение двух дней я следила за этим домом, но ни разу дверь не оставалась открытой. Вчера вечером я сделала последнюю попытку. Вы уже знаете, как мне удалось достать письмо. Я принесла его домой и решила уничтожить, так как не знала, каким образом возвратить его мужу, не рассказав ему обо всем. Боже мой, я слышу его шаги на лестнице. Министр по европейским делам в сильном волнении вбежал в комнату. «Что нового, мистер Холмс? Что нового?» — закричал он. «У меня есть некоторая надежда». «Слава богу!» — его лицо просияло. «Премьер-министр завтракает со мной. Могу я порадовать его? У него стальные нервы, но я знаю, что он почти не спит с тех пор, как произошло это ужасное событие. Джекобс, попросите премьер-министра подняться сюда. Что касается вас, дорогая, едва ли вам будут интересны эти разговоры о политике. Через несколько минут мы присоединимся к вам в столовой». Премьер-министр хорошо владел собой, но по блеску его глаз и по судорожным движениям его сухих рук я видел, что он разделяет волнение своего молодого коллеги. «Насколько я понимаю, мистер Холмс, вы хотите нам что-то сообщить?» «Пока только отрицательное», — ответил мой друг. «Я навел справки везде, где только мог, и убедился, что оснований для волнений нет никаких». «Но этого недостаточно, мистер Холмс. Мы не можем вечно жить на вулкане, нам нужно знать определенно». «Я надеюсь найти письмо, поэтому я пришел сюда. Чем больше я думаю об этом деле, тем больше я убеждаюсь, что письмо никогда не покидало пределы этого дома». «Мистер Холмс». «Если бы оно было похищено, его, конечно, давным-давно опубликовали бы. Но какой же смысл взять его, чтобы спрятать в этом же доме?» «А я не уверен, что его вообще взяли». «Как же тогда оно исчезло из шкатулки?» «И я не уверен, что оно исчезло из шкатулки». «Мистер Холмс, сейчас неподходящее время для шуток. Я вас уверяю, что там его нет». «Вы заглядывали туда со вторника?» «Нет. Да это совершенно бесцельно». «Вы могли и не заметить его». «Послушайте, это невозможно». «Кто знает, такие вещи бывали. Ведь там, наверное, есть еще документы. Оно могло затеряться среди них». «Письмо лежало сверху». «Кто-нибудь мог тряхнуть шкатулку, и оно переместилось». «Нет. Нет, я вынимал все». «Но это же легко проверить, Хоуп», — сказал премьер. «Прикажите принести шкатулку сюда». Министр по европейским делам нажал звонок. «Джекобс, принесите мою шкатулку для бумаг. Мы совершенно напрасно теряем время, но если это удовлетворит вас, что ж, проверим». «Спасибо, Джекобс. Поставьте ее сюда. Ключ у меня всегда на цепочке от часов. Вот все бумаги, вы видите?» письмо от лорда Мэро, доклад сэра Чарльза Харди, меморандум из Белграда, сведения о русско-германских хлебных налогах, письмо из Мадрида, донесение от лорда Флауреса... Боже мой! Что это? Лорд Беллинджер! Лорд Беллинджер! Премьер выхватил голубой конверт у него из рук. Да, это оно. И письмо цело. Поздравляю вас, Хоуп. Благодарю вас. Благодарю вас. Какая тяжесть свалилась с моих плеч. Но это непостижимо. Невозможно. Мистер Холмс, вы волшебник, вы чародей. Откуда вы узнали, что оно здесь? Потому что я знал, что больше ему быть негде. Не могу поверить своим глазам. Он стремительно выбежал из комнаты. «Где моя жена? Я должен сказать ей, что все уладилось. Хильда! Хильда!» Услышали мы его голос на лестнице. Премьер, прищурившись, посмотрел на Холмса. «Послушайте, сэр», — сказал он, — «здесь кроется еще что-то. Как могло письмо снова очутиться в шкатулке?» Холмс, улыбаясь, отвернулся, чтобы избежать испытующего взгляда этих проницательных глаз. «У нас тоже есть свои дипломатические тайны», — сказал он, и, взяв шляпу, направился к двери.